Вот знаете, почему, возможно, предыдущие два подкаста нашли у вас отклик, но, скорее всего, это не вы. Скорее всего, вы увидели кого-то среди своих знакомых, близких, но, скорее всего, те, кто слушает, не было тех, кто сейчас сидел и говорит: «О, это же я такой». Да, у меня, наверное, есть инструменты какие-то похожие на то, что родители мои делали, но я вряд ли такой. Интересная история. Вот эти люди, о которых я говорила в прошлых двух подкастах, они редко приходят в терапию. Только если они больше к коучам ходят, они больше жалуются на задачи какие-то неисполнимые, на то, что люди придурки, на то, что мир весь сошел с ума. Ну, то есть они недовольны часто функциональными какими-то историями. Работники не такие у них, коллеги не такие, жены, люди, придурки все. Но у них, поскольку у них система Ниппель, виноваты все, кроме них. Поэтому такие люди в основном ходят к коучам, чтобы те научили, как лучше еще доманипулировать, доуправлять этими системами, которыми они и так с детства управляют. У них редко может мелькнуть, ну практически мало очень шансов, может мелькнуть тень подозрения, что может быть дело в них. Что может быть система, по которой мир с ними не коннектится по-честному, классно, искренне и не показывает им счастье, внутреннее ощущение счастья у них не срабатывает, потому что что-то в них тоже не так. Вот это у них часто слепая зона. Поэтому они не идут что-то чинить в терапию. Они идут расширять свой инструментарий по поводу того, как изменить этот мир. С родители такие приходят жаловаться на детей в основном. Они говорят: я им все дал. Эти подростки вообще невыносимые, эти неблагодарные, эти неуправляемые, с ними ничего нельзя поделать. И если ты говоришь: а давайте поделаем что-то с вами, они говорят: а со мной это зачем? Со мной это все в порядке, никто не жалуется. Вот кроме них, правда. А все, кто жаловался, уже, ну, дай бог им здоровья, как говорится. Интересно очень живут люди вот с подобным типом психики и проживания. Они, у них это в характер уже потом вплетается, и практически неотделимо от них, от их части личности. Поэтому я и говорю, что с терапией легче разбираться, если каждый допустит, что ему есть с чем разбираться. Ну, хотя бы просто ради прикола поковыряться в своих программах, посмотреть. А я уверен, что я их все видел уже внутри себя. Здесь могут оказаться родители все-таки, которые пришли пожаловаться на своих детей и думают, как бы инструментарий бы свой расширить. И ждут, когда же я наконец дам-то настоящие-то эти нормальные инструкции, скрипты. Вот дать мне, я сделаю 4 правильных шага, и все, и пусть они ходят нормально по струнке смирно, и я тогда дам им столько счастья, столько любви, я бы их любил, блядь, если бы они вели себя нормально. Понимаете? Слышите, что я говорю? Там не идет вопрос о том, что хотят они, там идет вопрос: пусть они сначала дадут мне то, что хочу я, пусть мои смыслы, цели заполнят их жизни, их контейнеры, их образ проживания, а потом я дам им ресурс. Я потом расплачусь, конечно же. Чем? Тем, чем привык. Не расплатиться. К сожалению, эти родители никогда не расплачиваются. Есть такой фильм «Трасса 60», там очень глубокая идея есть про то, что есть дороги, которые не нанесены на карту, что можно ходить другим путем, не только тем, что мы видим. И фильм начинается с того, что молодому человеку отец на день рождения дарит машину. Вот один из примеров такой любви, да, отцовской, когда снаружи многие дети смотрят и говорят: ресурсы какие дают, нам никогда такого не давали, а ему дал, а он еще носом крутит, говорит: чё ж ты мне цвет-то не тот подарил? А там вопрос не в машине был, и не в цвете, и не в том, что пацан зажрался, а его была предъява своему отцу: ты меня не отражаешь внутри. Ты даже не знаешь ни мои ценности, ни мои вкусовые пристрастия. Ты меня не отсвечиваешь. То есть ты классный, конечно, такой прикольный, ты ресурсный чувак, но я в тебе не отражаюсь, и это, сука, обидно. Это больно, это нашему эго больнее, чем твоя машина не так сильно меня греет, как то, что она твоего любимого цвета, а не моего. То есть, если ты уже хотел сделать подарок, сделай его для моего эго, а не для своего. Это борьба не ресурсов, а борьба эго. Наше эго хочет жить, в других людях отражаться, быть слышимым, быть признанным, принятым, обнятым. Буду повторять это как отче наш, пока вы не поймете, что пока это не сделали, все остальное можете вообще не делать. Оно все не заменяет этого. Оно все фонит пустым звуком на фоне невысказанной важной вещи. Я тебя люблю, это значит, я тебя в себя принимаю, слышу, понимаю, ценю. Особенно на первых этапах детства, когда еще они не подростки, им все равно, какой вы контейнер. Это потом мы начинаем брезговать, если перед нами контейнер нехороший, недоразвитый, некрасивый, растолстевший, там, притупливает, там, живет непонятно где. Мы начинаем стесняться, мы начинаем приводить друзей стесняться, мы начинаем понимать, что не так уж нам с этим контейнером-то и хочется рядом-то стоять. Не надо нам там прям, если этот контейнер начнет нас хвалить, нам не обязательно уже. Вот такая жестокость, вот услышьте это. Во взрослой жизни надо быть еще и крутым, нормальным, стоящим контейнером, чтобы любить кого-то. Потому что не все хотят, чтобы ты его отражал, если ты бомж с улицы. Да, есть некая степень близости, когда даже в бомже с улицы ты готов видеть ресурс, если у тебя вообще не было ни отца, ничего. И ты готов его обнять, обогреть, лишь бы тебе дали близость. Но в большей степени близость нужна, извините, детям на первом этапе до 10 лет. Накормите их ею, а дальше уже будет совсем другая история. Поэтому все браки по расчету, где он ей все оплатил, сделал ей тело, сделал ей ее детям квартиры, дал ей какие-то ресурсы, она за это его сопровождала, давала ему свое время, свою молодость, например, вот эти тип браков, или, например, профессора, который женится на молодых студентках, она дала ему вторую молодость, дала ему через нее еще раз познавать, какая жизнь интересная, себя молодым почувствовать. Там вот эти все функциональные отношения дашь на дашь, они рано или поздно приходят к номинализации, к нулю своему. Исчерпывается функционал, а близости на этом месте нет. Единицы, кто способен на влюбленности построить близость, те, кто ставит себе эту задачу. Вы как родители уже понимаете, уже у вас были отношения, вы уже родили детей. У кого-то получается близость, кто-то может эту близость воссоздавать и говорить: слушай, вот я это хочу, я то хочу, я это чувствую. И чувствовать, что партнер отзывается, меняется и тоже может в ответ что-то говорить. А у других нет такой возможности. Очень многие люди даже не понимают, как это вообще может быть. Как можно взять искренне, взять правду, сказать своему партнеру про что-то. Да он же меня осудит, он сейчас меня хлестанет словами, ярлыками какими-нибудь. А это будет больно опять. Зачем? Мы просто об этом не говорим и все. Мой партнер мне тоже нахрен не надо, чтобы он передо мной исповедовался. Я ему не пастор. Пусть себе свои вещи при себе оставляет там вот где-то. И вот таких много очень пар. Сейчас мы поговорим про два еще других типа кирпича. Второй вариант – это там те люди, которые, скорее всего, идут в терапию, и на основании которых строились все выводы, чуткие, эмпатийные, ранимые, у которых мало энергии противостоять этому миру, пугливые, с детства нуждающиеся в поддержках, опорах. И у них другой способ проживания, у них другие инструменты. им сложно воспитывать сильных детей, им сложно противостоять сильным своим партнерам или родителям. Будем разбираться, какая у них любовь.